Глава 4. Роман Иванович Бахарев проснулся от звонка мобильника, и сразу же, не успел он даже взять трубку, на него навалилась боль. Вся разом. И моральная, и физическая. Причем боль физическая в голове, печени, желудке, которой он хотел заглушить другую. Сколько же он вчера выпил? Все равно не шла ни в какое сравнение с болью душевной. Страдание тут же впилось в него иглой за грудиной, и его охватила такая тоска, что хоть ты плачь, хоть вой, все равно ничего не поможет. «Алло», — хрипло спросил Роман Иванович в трубку, валяющуюся у кровати вперемешку с брюками и носками. Попутно успел глянуть на будильник. 7:30. Он мог поспать еще как минимум полчаса. Может, этого получаса ему как раз не хватило, чтобы тоска, если не вовсе ушла, то хотя бы чуть-чуть утешилась. «Что ты узнал?» Без предисловий раздался в трубке заполошный голос бывшей жены. «Какого черта ты звонишь так рано?» — рявкнул Бахарев. «А, ты спишь!» — обличающе завопила старая дура Анжелка. «Да как ты можешь сейчас спать? Не понимаю. Я всю ночь глаз опять не сомкнула». «Чего тебе надо?» — проорал Роман Иванович. «Я хотела узнать, что нового». Жена переменила обличающий тон на плаксивый. «Что нового?» — крикнул Бахарев. Странно, но от его собственного ора боль уменьшилась, словно он передавал ее посредством крика бывшей супруге. «Ничего. Что может быть нового? Мы с тобой вчера в 12 говорили. Что могло за 6 часов случиться?» «Все! Все, что угодно могло случиться!» — сквозь слезы крикнула Анжелка. «Вот потаскуха, дряблая, вышедшая в тираж потаскуха! Что ж и она-то еще мне нервы мотает? Не знаю я ничего!» — завопил Роман Иванович. «Нету ничего нового!» «Ты как хочешь, Роман, а я иду в милицию». «Нет», — рявкнул он, — «я сказал тебе нет. Я тебе запрещаю». «Ты бабам своим запрещай», — заорала в ответ Анжелка. «Ганке своей. А мне ты никто, понял? Давно никто. А Машеньке я мать. А я отец. Отец в Бога твою и в душу мать». «Да?» — ехидненько проскрипела Анжелка. «А ты уверен?» «Уверен, что отец ты». Когда уже кончилась любовь и пришла ненависть, она частенько изводила его. «А уверен ли ты, Рома, что ты отец Марии? Может, ее отец Вовик? Или Кирюшка? Или вообще Ахмед? Я ведь с вами со всеми тогда спала». Она об этом талдычила все то время, пока они разводились. Тогда Бахарев приучил себя не обращать внимания на эти провокации. Ведь дураку понятно, что Машенька — его дочь. Что в него она и ростом, и статью, и носиком, и разлетом бровей. Его эта дочка, его он с самого начала это чувствовал и потому любил без всякой меры, и баловал, и любовался. И вот теперь, когда произошло несчастье, старая проститутка-жена опять вытащила из чехла прежнее оружие, единственное, чтобы его уязвить больнее. «Засунь свой поганый язык себе в задницу», — проорал Роман Иванович. «И ни слова больше о милиции. Я делаю все, что могу». «А что ты можешь? И что ты делаешь?» Бахарев на самом деле произвел, наверное, все действия, возможные при нынешней поганейшей ситуевине. Он встретился с полковником Ткачевым из МУРа, объяснил расклад и попросил помочь, но только при полной конфиденциальности, чтобы ни одна собака посторонняя не узнала о похищении, чтобы не добралась эта информация до похитителя. И еще Роману Ивановичу устроили встречу с Бато Наризо, старым вором в законе, одним из тех смотрящих, кто следит, чтобы на преступном рынке столицы шла ли речь о похищении машин, людей, кражах, вооруженных грабежах, не находилось бы места для посторонних, для разного рода неорганизованных дилетантов. И Резо тоже обещал помочь. Бахарев даже представить себе не мог, как и чем он потом расплатится за его услугу. Никаких денег и связей может не хватить. Но участие старого вора в законе означало, что вся работающая на грузина армия, а у него штыков побольше, чем у Мура, и они лучше организованы и оснащены, ищет сейчас Марию. Однако никаких вестей нет ни от бандитов, ни от милиции, а время идет, и Роман Иванович до сих пор не знает, что с его девочкой и где она. И он тоже, может, хотел бы, как его бывшая жена, излить на кого-нибудь всю свою горечь и беспокойство, так ведь не на кого. Не на Ганку же, красавицу-пустышку, та ведь здесь совсем не при делах. Ей Машенька ноль, пустышка, которой он дарит, отрывая от нее пустоголовый, тур поездки и украшения. Бахарев попытался успокоиться. «Еще раз тебе, Анжелика, повторяю», — сказал он в трубку ровным тоном. «Иначе на повышенных тонах старую супружницу ведь не переубедить, и она действительно в ментуру попрется официальную заяву про дочку строчить. А из ментовки сейчас информация утекает, прямо хлещет изо всех дыр, в 2 секунды до похитителя дойдет. Ни в какую милицию ты, Анжелика, не ходи. Не нужно тебе ни о чем заявлять. Менты и так в курсах ситуевины на самом высоком уровне. И они ищут нашу девочку только втихаря, чтобы похитителя не спугнуть. Не надо, Анжела, в милицию. Поняла?» «Да», — протянула бывшая жена. «Поняла». Рассудительный тон на малых оборотах порой оказывал на нее успокаивающее действие типа валерьянки. «Но я же тебе говорила. Говорила же я». Завела новую, теперь заунывную песню супружница. «Нельзя Машеньку здесь, в проклятом совке, оставлять. Надо ее в Англию учиться отправить или в Швейцарию, а ты...» «Я не могу, при моем положении...» «Вон другие люди с положением и повыше тебя спокойно своих детей за границу пристраивают и не боятся ничего. А ты...» «Да тебя просто жаба задушила. Все твои деньги на тёлку ходят, на Ганку твою. Нет, чтобы дочери помочь». «Ладно, Анжела», — устало сказал Бахарев. «Давай закончим. И если я чего узнаю, сразу тебе отзвонюсь». То, что его жаба задушила дочери помогать, разумеется, было самым мерзким враньем, на которое только бывшие жены по отношению к бросивших их мужьям способны. Уж он-то для Машеньки своей ничего не жалел. Все готов был отдать, все купить. Для единственной-то кровиночки. Когда вместе жили, супружница все наоборот гундела, что балует он дочь. И куклы самые лучшие импортные, и денди, и компьютер, и единственный в классе. А уж платьица. Как конфетка доченька была одета, как королева. И из-за границы не вылезала, особенно в последнее время. На зимние каникулы во Францию или Англию, на весенние на Кипр, на летние в Гуа или на Мальдивы. И этой старой кошелке, Анжелке, тоже приходилось летние и зимние поездки оплачивать, чтобы, значит, девоньке не было скучно, и находилась она под присмотром. Единственная моя крошечка, деточка. Она и в детстве-то красивой была, а уж как стала в девушку превращаться, у Романа Ивановича аж дух захватывала. Куда до нее Ганки, куда Анжелке? Не сегодняшний, конечно, а молодой, со времен его жениховства. Высокая, статная, с точёным личиком, с формами великолепными. Не раз при взгляде на нее у Бахарева начинал шевелиться его неугомонный дружок в штанах. Да Роман Иванович ведь не мразь извращенская. Он дружка сразу осаживал и лишь любовался Машенькой, как драгоценной скульптурой, изящнейшей статуэткой. Благодаря доченьке он новую любовь к женщине познал. Не плотскую, не тяжелую, с желанием обладать, да немедля, а иную, воздушную, легкую, восторженную. Когда только смотришь на предмет любви во все глаза и каждым его движением восхищаешься. Такого у Бахарева даже в давно забытой средней школе не случалось, чтобы просто смотреть и радоваться, и наслаждаться, и гордиться. И безо всякого вожделения. А какая к нему ревность подкатывала! Порой при одной только мысли, что мальчишки, прыщавые анонисты, на девоньку его смотрят совсем другим взглядом, плотским, и что Машенька, пожалуй, совсем скоро в потных ручонках какого-нибудь худосочного фраерка окажется. Слава богу, вдали от Романа Ивановича она все-таки росла. А то, ей-богу, увидел бы ее с каким-нибудь молодым скунсом в обнимку, вырвал бы, наверное, парню все хозяйство с корнем. И вот теперь у кого она? С кем она? Что с ней? Неужели чьи-то лапы ее терзают? Унижают? Больно делают? Ах, не могу об этом думать. Отдайте ее. Меня возьмите. Все у меня заберите. Только Машеньку мою отдайте. Бахарев даже не заметил за потоком этих мыслей, как успел выбриться и одеться. Рубашка, галстук, пиджак. Вот что значит школа, 25 лет в строю. Вся тягомотина происходит на автопилоте. А мозг в это время обычно работает, строит планы. С кем встретиться, какое совещание провести, кому что сказать, на кого из руководства с тем или иным вопросом выйти, чтобы и самому уцелеть, и дальше продвинуться, и соперников закопать. Но сейчас не до схем, не до работы Роману Ивановичу. Вся голова одной только доченькой занята. «Маша, Машенька, девочка ты моя!» Был бы он крещеный, пошел бы в церкву, в ноги Божьей Матери бухнулся. «Спаси и сохрани, все возьми, только дочку отдай!» Так ведь Бахарев, дурак, не покрестился, потому что столько лет партийным был, а потом, когда все перевернулось, и секретари обкома встали с постными рожами и свечечками в алтаре стоять, не прочухал момента, не обратился. Все ему казалось ниже его достоинства, что какой-то попик, ладаном пропахший, будет его с головой в купель окунать. Вот и отстал от жизни, а ему даже и Анжелка, и Ганочка говорили, даже и Машенька: «Папка, окрестись, тебе легче станет». В кухне, огромный, 22-метровый, Роман Иванович на автопилоте открыл холодильник. В нос шибанул продуктовый запах. Мясо, колбасы, масло, сало, початой банки красной икры. Обычно Бахарев покушать любил, и Ганка, перед тем, как уехала, холодильник-то для него забила. Но сейчас, с похмелья да на диком нерве, он чуть от духа съестного не сблеванул. Достал только коньяк, армянский, как с молодости еще с райкома комсомола привык. Эх, не за то отец сына бил, что сын пил, а за то, что похмеляться любил. А он и не похмеляется, он лекарства себе готовит, подобное лечит подобным. Сварил жбан кофе. Зерна с Кубы привез, когда со столичной делегацией в Гавану летали. Ухнул туда меда и стопарик коньяку. Затем залпом выпил. Это был его, бахаревский, фирменный рецепт лекарства от всех болезней. От гриппа до головной боли. Не говоря уже о похмелье. И впрямь полегчало. И физически голова меньше болеть стала, колики в печенке отпустили, За грудиной шип вонзающий не такой острый. Да и морально получше стало. Беспокойство и жалость к дочке чуть притупились. Тут и шофер позвонил. «Роман Иваныч, я внизу». «Спускаюсь», — бросил в трубку Бахарев. От лекарства собственной выделки бросило в пот. Роман Иваныч утерся бумажным полотенцем, глянул в окно. По-прежнему холодина, дымки, простой народец иноходью чешет в метро. И сотни окон в сотнях домов зажглись. Людишкам пора на работку. А вдалеке, с 19-го этажа видно, купола Кремля подсвеченные, храм Христа Спасителя. Может, покреститься все же надо? Ведь что-то же люди в религии этой опиуме для народа находят? Бахарев вышел из квартиры, спустился вниз на скоростном лифте фирмы «Отис». Все в их новом доме самое дорогое, лучшее, импортное и фирменное. Машинально открыл почтовый ящик. Бывало, Ганка какие-то письма получала, родственников у нее оказалось куча. Причем, чем дольше они вместе жили, и чем выше Роман Иваныч подымался по карьерной лестнице, тем больше их становилось. А вот и сегодня конвертик с марочкой. А в нем что-то плосконькое и твердое, квадратное. И на конверте адрес напечатан на принтере, и в нем его, господина Бахарева, фамилия, имя, отчество. Ух! И сразу сердце заколотилось, заколотилось. По диагонали нетерпеливо разорвал Роман Иванович конверт. А там в упаковке диск лазерный. То ли для того, чтобы кино смотреть, то ли чтобы музыку слушать. Бахарев сразу догадался, зачем этот диск, прыгнул обратно в лифт, и пока скоростной подъемник вздымал его обратно на 19-й этаж, он только ногами переступал и тяжело дышал. «Быстрее, быстрее, быстрее!» В квартире даже дверь входную, стальную, не то что не закрыл, нараспашку оставил. Бросился прямо в ботинках, в дубленке, в Ганкину в комнату, где стоял самый новейший компьютер. Дрожащими почему-то руками, сроду они у него не дрожали, включил процессор и даже дрянь эту выезжающую отыскал, диск туда корявыми пальцами вставил. И тут опять телефон прозвонил. Снова шофер. «Роман Иваныч, что-нибудь случилось?» На шофера гаркнул. «Пошел нафиг, я занят». И вот, да-да, на экране свет, изображение, и на фоне какой-то бетонной стены она, деточка, Машенька, сокровище мое, живая, изможденная, но, кажется, не покалеченная, здоровая. И говорит ему, глядя прямо в глаза и в душу: «Дорогой папуля, пожалуйста, не волнуйся за меня». В то же самое время, когда над морозной Москвой едва занимался новый день, Надя вместе с Димой неспешно продвигались в потоке машин к центру города. То ли все столичные водители каким-то чудом сегодня завели своих железных коней, то ли отчаялись ждать более теплой погоды, но пробка, невзирая на лютый мороз, на проспекте Мира скопилась знатная. Полуянов проявлял хладнокровие, обычно ему за рулем не свойственное. Спокойно телепался меж старым «Пассатом» и новеньким «Мерседесом», дослушал утреннее радиошоу. Надежда была с Димой знакома, если не считать детства в новой взрослой жизни, уже почти 5 лет, а совсем близка месяцев 7, и успела заметить, когда все идет своим чередом, Дима может и пошуметь, и даже наорать, правда, потом всегда извиняется. Но если вдруг что-то случается, Полуянов словно в лед превращается. Проявляет завидное хладнокровие, выдержанность и трезвый рассудок. Никогда не паникует, а думает и действует быстро и четко. «Ну как, Димчик?» — спросила она. «Ты узнал вчера, что говорила та девушка с диска?» «А то!» Не без гордости ответствовал он, приглушив и брекфаст-шоу. Последнее означало, что он не прочь поговорить. «Интересно, как?» «Знаешь, есть такие люди, сурдопереводчики. Они нормальную речь на язык глухих переводят. Я о них как-то очерк делал. Вот к одной из этих дамочек я и обратился. Они мне артикуляцию той несчастной девушки с диска на нормальный язык и переложили». «Ну и что она говорит?» «Обращается к своему папане. Просит, чтобы тот ни в коем случае в ментовку не заявлял и выплатил похитителям 10 штук долларов». «Всего 10 тысяч? А почему так мало?» «Вот и я о том же подумал. Я сначала решил даже, что мне неправильно перевели. Нет, раз 5 ленту с переводчицей пересмотрели. И действительно, требуют всего 10 зеленых дубов». «А какое отношение ты к этой девушке имеешь?» «Без понятия. Никакое отношение я, никакое ты. Я даже грешным делом стал подсчеты вести. А может, это я отец той девчонки, и она ко мне обращается?» «Ну, и что ты вычислил?» — усмехнулась Надя. «Теоретически могу я быть ее папашей, но практически никак. Что это значит?» «А это значит, что жить с девчонками я начал с 14 лет. Значит, у меня вполне могла быть взрослая дочь. Однако первая партнерша ни разу от меня не беременела. Фу, избавь меня от подробностей своей личной жизни». «Ты сама первая спросила?» «Нет, ты первый начал хвастаться. Почему вы, мужики, такие идиоты? И количеством своих девушек гордитесь, словно сбитыми самолетами?» «Вопрос риторический. За подробностями обращайтесь в Институт гендерного анализа». «Может, у тебя с той девочкой, которую похитили, что-то было?» Ответ отрицательный. «Данную особу я раньше никогда в своей жизни не видел. А ты?» «Я?» «Я вроде тоже нет. Надо, наверное, еще раз диск посмотреть. Вернешься домой — посмотришь. Я вчера ночью его на жесткий диск в твоем компьютере скопировал». «А оригинал где?» «Оригинал я сегодня оперу Савельеву отдам». «Ах да, ты же с ним встречаешься. А когда?» «В 10». «В 10? Ты же не успеешь. Смотри, уже без 9:10, а он где сидит?» «На улице Адмирала Макарова». «Ого, тогда точно не успеешь». «Ну, не успею, значит, опоздаю», — сделанным легкомыслием проговорил Полуянов. «Брось, перестань. Высади меня у метро, я сама доеду». «Нет». «А ты повернешь сейчас на Третье кольцо и с него направо на Ленинградку, а от центра помчишься к своему оперу по свободному шоссе». «Нет, я тебя довезу до библиотеки, как обещал». «Да зачем, Дима?» «Так надо». «Дима, не смеши людей. Чего ты боишься? Утро, уже светло, народу везде полно. Что со мной может случиться?» «Сказал, довезу, значит, довезу», — молвил Дима, но уже без прежней уверенности. «Вон метро Алексеевское. Сдай вправо и тормози». «Едем, я сказал». Надя чувствовала. Предложение бросить ее здесь и мчаться к оперу пришлось Диме по душе, и лишь врожденное джентльменство мешает ему согласиться. И тогда она решила похулиганить. Изо всех сил вдавила клаксон. Едущий впереди Пассат шарахнулся без вины виноватый. «Перестань, Надька! Давай тормози, а то я всю дорогу дудеть буду». И Полуянов, делая вид, что поддается шантажу, сдал вправо и притормозил возле подземного перехода. Как раз на противоположной стороне проспекта Мира располагалось метро Алексеевское. «Пожалуйста, будь осторожна», — не приминул сказать он. «Никогда не разговаривай с неизвестными». «Да неизвестные со мной сами не хотят разговаривать», — улыбнулась Надежда. «Как показал наш с тобой вчерашний звонок». Они поцеловались на прощание, и, как всегда, у Полуянова слегка перехватило дыхание от того, как пахло от Нади. Нет, не только знакомыми духами, а каким-то внутренним, органичным, присущим одной только ей и чрезвычайно приятным запахом. Она вылезла из машины, легко помахала рукой и весело побежала к подземному переходу. Дима пару секунд следил за ней в зеркало заднего вида, и никакое предчувствие, как он вспоминал позже, его не посетило. Ничто тревожное не омрачило сердце. Возле Рижского вокзала Полуянов свернул направо и капитально завяз на третьем кольце. Начиная от проспекта Мира, на запад здесь всегда, даже в мороз или в сезон отпусков, стояли пробки. Долго-долго журналист влачился до «Динамо», а потом, как было предсказано Надей, все-таки полетел на всех парах по Ленинградке в сторону водного стадиона. Правда, пришлось останавливаться на «Соколе», идти в гастроном, покупать обещанное виски для судмедэксперта и водку для майора Савельева. В итоге к УВД он подрулил с 15-минутным опозданием. Позвякивая бутылками в пакете, поднялся к оперу. Заглянул в его конуру. Там находились трое сотрудников. Двоих других Дима видел впервые. И о чем-то разговаривали на повышенных тонах. Дым в комнате стоял коромыслом. Когда журналист всунулся в кабинет, толковище немедленно прекратилось, и сидящий ближе всех к двери милиционер в штатском рявкнул. «Стучаться надо!» Завидев Полуянова, Савельев небрежно бросил товарищам. «А, это ко мне!» И крикнул Диме. «Подожди в коридоре, ща выйду!» Ожидание растянулось еще минут на 15, и все это время мимо журналиста с его пакетиком проходили люди в штатском и в форме, бросая на него профессионально изучающие взгляды. Спасибо, хоть паспорт с пропиской не стали проверять. Наконец появился Савельев. Лицом он был хмур. Без предисловий бросил. «Пошли покурим». Они отправились на лестницу, майор достал свою яву. «Вот тебе с твоим медэкспертом за труды». Протянул ему пакет Полуянов. Он старался подладиться под деловой тон опера. Савельев заглянул в полиэтиленовую сумочку, оценил содержимое. Бросил: «Мерси тебе с кисточкой». «Слушай, майор, история продолжается». И так как опер не выказал ни малейшего интереса, продолжил. «Вот такую фигню я получил по почте». И продемонстрировал оперу фотографию Нади с выжженными глазами. «Что за гражданка?» — без особого интереса спросил Савельев. «Моя девушка, Надежда Митрофанова. А она каким боком причастна к истории с пальцем?» «Не знаю, не понимаю, и потому напрягаюсь». «А ты не напрягайся. Если по поводу каждого психа напрягаться, быстренько с ума спятишь. Это у вас в ментуре отрубленные пальцы и выжженные глаза — дело житейское. Я с подобным как-то редко сталкиваюсь». «Ну и не лезь в ментовские дела. Кто тебя просит?» Майор, наверное, был с похмелья. Или не выспался, или получил с утра пистон от начальства. Во всяком случае, нормального разговора с ним у Полуянова никак не получалось. «Я бы и рад не лезть», — усмехнулся Дима. «Да меня это дело зачем-то само находит. Меня вывели на ту девушку, у которой палец отрубили». «Да?» — вяло поинтересовался Савельев. «И где она?» «Здесь». Журналист протянул оперу диск в коробочке. «И где я, по-твоему, должен это слушать?» — буркнул милиционер, даже не протянув руки, чтобы взять CD. «Не слушать, а смотреть. В компьютере. Ты знаешь, какие у нас в управлении компы? Времен Губчака, еще с гибкими дискетами. Ты бы лучше, чем работой посторонних хороших людей загружать, управлению компьютер современный подарил». «Аппетиты растут», — словно бы в сторону прокомментировал Полуянов. «Вчера виски, сегодня комп. Завтра, я так понимаю, понадобится патрульный форт?» «Ладно, корреспондент, не обращай внимания». Слегка сдал назад опер. «Работы много. Петровка наседает». «Это не в связи с пропавшей девушкой?» «Да нет, какая девушка? Я ж тебе говорил. По Москве никаких заявлений о пропаже женщин за последние 2 недели не поступало. А по стране? По стране? Может, еще по всему миру? Может, Интерпол запросить?» Тем не менее, девушку похитили. Полагаю, ту самую, чей отрубленный палец зачем-то прислали мне. «Здесь?» — Дима потряс диском. «Она сама о похищении говорит. И просит своего папочку собрать выкуп. $10 000. Поэтому налицо состав преступления. Похищение людей с целью выкупа. Надо уголовное дело возбуждать». Опера при последних словах всего аж перекорежила. «Почему же папаша девушки или другие ее родственники сами в милицию не придут, заяву не напишут?» «Может, они написали?» «Я ж тебе толдычу. Я проверял. Случаев похищения людей в Москве за последние 2 недели не зафиксировано. Откуда мне знать, почему они молчат? Вас ментов, наверное, боятся». «Вот», — поднял палец Савельев. «Именно. Они боятся правоохранительных органов. И я тебе скажу, почему. Потому что вся эта история сильно смахивает на подставу, на элементарное разводилово. В смысле? В том смысле, что девчушка эта либо наркоманка, либо связалась с дурной компанией. Она с приятелями и решила инсценировать покушение, чтобы с родителей бабки струсить. А родители об образе жизни этой потерпевшей прекрасно знают, поэтому в органы и не заявляют». «И ради того, — недоверчиво протянул Полуянов, — чтобы слупить с предков деньги, девушка сама себе палец отчекрыжила? И мне его зачем-то послала?» «Очень может быть», — кивнул опер. «С чего ты взял?» «Как сказал мне эксперт, осматривавший отрубленный пальчик, рана нанесена очень острым предметом с широким лезвием. Скорее всего, топором. И еще. Имеется большая вероятность того, что при данной операции применялась местная анестезия». «Анестезия? Девушке вкололи обезболивающее?» «Именно. Или она сама себе вколола». Пораженный Дима секунду даже не знал, что оперу ответить. А тот похлопал его по плечу и сказал: «Вот так-то, корреспондент. Ну ладно, давай сюда свой диск. Я в интернет-кафе заскочу, посмотрю его сегодня. Как ты говоришь, он к тебе попал?» Полуянов слегка растерялся от неожиданного вопроса, от пристального взгляда, а потом промямлил: «Мне, точнее, не мне, а моей девушке его передали». «Кто передал?» «Какой-то малец. Курьер». «А у того диск как оказался?» «Его, — сказал Шкет, — некий дядька ему дал, попросил передать моей девушке. Заплатил 30 рублей». «Знаешь, Полуянов, раз уж ты частного детектива из себя строишь, я бы на твоем месте внимательней присмотрелся к своей девушке. Митрофанова Надежда, говоришь?» «Зачем?» «На предмет того, а не связана ли она с этой историей. И тебе голову морочит». «Исключено», — помотал головой Дима. «Я свою девушку с пеленок знаю». «Ну, тебе видней», — ухмыльнулся опер. «Давай». Он протянул Диме руку. «Заболтался я тут с тобой. У меня еще дел хренова гора». «Thanks for cooperation», — саркастически сказал журналист. И перевел: «Спасибо за сотрудничество». «Ладно, let's keep connect», — хлопнул его по плечу Савельев и пошел в сторону своего кабинета. «Да, свидание с опером прошло совершенно бесполезно», — думал Дима, усаживаясь в машину. «Всем своим видом и разговором он демонстрировал, что я с этим делом уже у него в печенках сижу. Да чего же русские люди не любят работать? А менты особенно». Полуянов порулил по узкой улице Адмирала Макарова в сторону центра. У аптеки таились в засаде гаишники. То ли скорость мерили, то ли полили выезд на встречную полосу. Да, очень неохотно трудятся сейчас менты. Продолжал свою думу Полуянов. Если работа не сулит им немедленной материальной выгоды. Или, на худой конец, не грозит серьезным пистоном от начальства. Да и кто в России работает из одной лишь любви к искусству? Наверное, нас таких на всю страну трое осталось. Надька, врач Сашка Давыдов, да я. Поворачивая на мост, журналист столкнулся еще с одной засадой дорожной полиции. Полили поворот направо из второго ряда. И все-таки можно попробовать поставить себя на место Савельева. Вот, скажем, приходит ко мне графоман и начинает меня учить, на какую тему следует сделать статью, да как ее написать. В первый раз я, конечно, его милостиво выслушаю, да и спроважу. А если второй раз придет со своими дилетантскими суждениями, я ведь его, пожалуй, и пошлю на три веселые буквы. Так что майор еще, можно сказать, со мной цацкается. Да и потом, какую важную информацию он мне продал? Девушке, оказывается, анальгетик вкололи перед тем, как палец рубить. Какая-то несвойственная бандитам забота о жертве. По направлению к Тверской машины по ленинградке катились лихо. Половина двенадцатого, утренний час пик прошел. На скорости около 100 журналист на зеленый проскочил все светофоры, а потом снова свернул на третье кольцо. И все равно ни на один мой вопрос опер не ответил. Вернее, я даже не успел их задать. Ни кто такой Ершов, ни что такое ООО «Аргус». Никакое отношение эта девушка имеет ко мне, а тем более к Наде. В чем смысл закадрового комментария, дурацкого цитирования Гамлета? Что ж, попробую сам ответить на сии вопросы. Прогресс цивилизации создал для этого много других, помимо милиции, подручных средств. И они мне хорошо знакомы. Левые диски со всевозможными базами данных — это раз. Интернет — это два. Продравшись сквозь пробки на беговой, Дима, наконец, вырулил на финишную прямую к редакции. Сейчас мы поиском нужной информации займемся. Только для начала надо в буфет заскочить, булками заправиться. Утром на невыспавшуюся, да еще слегка похмельную голову ничего, кроме кофе, внутрь не лезло. А теперь в желудке-то подсасывает уже. На вахте сегодня стоял Матвеич. Тот самый охранник, с кем Полуянов позавчера распевал водяру под кипящую уху и расспрашивал его о принесенной рукописи с женским пальцем внутри. Он встретил Диму как родного. Протянул лапу. «О, Полуяныч, привет!» «Привет, Матвеич. Как рыбацкие успехи? Много вчера поймал?» «Эх, хвост чешуя!» — радостно откликнулся охранник. «Не поймал я ничего. А ты?» «Если ты того придурка с рукописью имеешь в виду, я тоже нет. Слушай, а тебе не показалось, что человек, который пакет в прошлую смену принес, был женщиной?» «В конце концов, версию Юли, решившая отомстить мне, я не могу отбрасывать. Странно только, почему собственная мать называет ее почти мертвой». «Женщиной?» — удивленно поднял брови охранник. «С чего ты вдруг решил?» «Есть основания», — туманно отвечал Дима. «Не знаю», — неуверенно протянул Матвеич. «Впрочем, сисек я у ней не видал». «И чего там у ее имеется ниже пояса, как ты понимаешь, тоже. Я же говорю, какая-то хламида на том товарище была, и ушанка, и очки. Так что в точности не скажу тебе. А если вспомнить походку, жесты, могла она быть теткой?» «Ох, не знаю, Димыч, не знаю», — с сомнением произнес охранник рыболов. «Женщину обычно по рукам можно узнать. Да по шее. Но этот в ушанке был и в шарфе, и в перчатках. «Ух, Матвеич, загадку мне задали. Ведь настоящую бомбу принесли, сенсацию. Но я, прежде чем публиковать, должен лично с источником информации встретиться. Понять, а может, мне туфту гонят? Короче, Матвеич, вот моя визитка. Здесь я пишу свой сотовый. И ты, если чего вдруг вспомнишь, сразу мне позвони, окей?» «Звякну, Полуяныч», — заверил охранник, с почтением принимая карточку спецкора молодежных вестей. Следующие 3 часа Полуянов провел в редакции безо всякого толка, если не считать потребление булок с чаем в буфете. Несмотря на все потуги, ему не удалось раскопать в интернете ровным счетом никаких сведений ни о гражданине Георгии Ершове, ни об ООО «Аргус». Около 3 Дима вспомнил о Надежде. «Что-то она мне не звонит. Закопалась, поди там, в библиотеке среди своих средневековых талмудов». Набрал рабочий Надин номер. К телефону подошла наглая библиотечная красотка, как ее там, Кристинка, что ли. «Алло, да?» — пропела она. Кокетничать с девчонкой не было ни малейшего желания, и Дима, даже изменив слегка голос, попросил. «Надю Митрофанову, пожалуйста». «Митрофанову?» — удивилась игривая красавица. «А ее нет». «А где она?» — туповато спросил журналист. «Когда будет?» «Понятия не имею. И ее совсем не было сегодня». «Не было?» «Да. Она сегодня на работу не выходила». «Почему?» «Она мне не докладывалась». «Ясно», — буркнул Дима и бросил трубку. В груди похолодело. «Итак, сегодня примерно без 9:50 он высадил Надю у метро Алексеевская. Она спешила на службу в библиотеку. Ей оставалось перейти проспект и проехать 5 остановок на метро». Дима набрал номер Надиного сотового и услышал в трубке слова, которые предполагал и боялся услышать. Абонент не отвечает или временно недоступен. Испарина выступила на лбу. Может, Надежда почувствовала себя плохо и вернулась домой? Оставалась и такая версия. Ведь правда, все в жизни бывает. Журналист позвонил Надежде домой. Голос девушки на автоответчике объявил. «В настоящий момент ни меня, ни Димы нет дома. Если вы хотите оставить кому-нибудь из нас свое сообщение, говорите после звукового сигнала». Полуянову ничего не оставалось делать, кроме как проговорить в мертвую трубку. «Надя, если ты вдруг дома, если ты услышишь это сообщение, срочно позвони мне. Ты слышишь? Срочно!» Он бросил трубку и сел в свое кожаное понтовое кресло, обхватив голову обеими руками. «И что теперь? Что прикажете делать?»